Анна Лазарева, Северодвинск. Ну, сучка, ну, Да, капитан ГБ Воронов очень не в духе. А еще порядочно из себя изображала подстилка английская. Ну, у нас еще не было, чтобы не призналась и не подписала стерва. Выражение выбираете, Николай Константинович, обрываю его. Вы что, не знаете, что стервой здесь часто называют меня? И моих помощниц тоже? Простите, товарищ Лазарева, смутился Воронов. Сорвался, злость берет. Красивая же, могла кого из наших парней осчастливить. Так нет, англичанина есть захотелось. У него что, простите еще раз. Квадратный, усмехаюсь я. Вы, Николай Константинович, так орали, что я отсюда слышала. Слова я всякие знаю от партизан и морячков, так что смутить меня сложно. Вот только кому вы здесь и сейчас это говорите? Что-то я в этой комнате врагов народа не вижу. Давайте договоримся, что вы впредь ко мне, как к женщине и товарищу, будете уважение проявлять. Ну, а с подследственными на ваше усмотрение. Воронов кивает. Видно, что ему неприятно и непривычно, будучи старше и годами и званием, оказаться у меня в подчинении. Но с приказом не поспоришь. Я беру со стола протокол допроса, читаю. Итак, Пашкова Таисия Мироновна, 1920 года рождения, русская, беспартийная, из крестьян, обвиняется в том, что, вступив в связь с гражданами Великобритании, список в три фамилии. Не поняла, а она что, со всеми одновременно? Нет, товарищ Лазарева, Воронов упорно обращаться ко мне так, а не официально, по званию. Меняла как перчатки, одного за другим. Это те, кого мы установили. Возможно, были и прежде. Этот вот, последний. С ним разглашение и произошло. Эндрю Беннет, суперкарго с парохода «Кассиопея». А пароход ушел вчера вечером, так что с этого мистера уже не спросишь. Читаю протокол. Ну, все как обычно. Захотелось дури принца, причем заграничного, интердевочки будущей, как там у Маяковского было. А дуре, кажется, влюбленный клерк, на ней жениться приходит в Уолл-стрит. И верит мисс от счастья дрожа, что я долларовый воротила, и что уже на других этажах для ней готовы и стол, и квартира. Во множественных и частых связях не замечено, значит, не за деньги, а точно принца искала, который вез бы в свою страну, и жили бы они там долго и счастливо. Ну и черт с тобой, вот дурь бы из тебя выбить. Но зачем язык-то распускать? Так было разглашение, или мои девчонки перебдили? Если не было, а лишь связь с иностранцем, то малостью отделаешься. И выйдешь после замуж за нашего рабочего парня, и будете вы с ним жить-поживать, добра детей наживать. Читаю дальше. Ох, черт, тут и мне захотелось выматериться. Было, все подтверждается. Ну, кто тебя за язык тянул, идиотка? И тебя, и всех, кто тебе разболтал. Слухи, треп, пока не дошли до ушей тех, кого не надо. Воронов у окна курит. Даже он не знает пока. Прочел, не зацепившись. Не понял, что это с куриными мозгами разгласило иностранцу тайну ОГВ. Теперь точно пустяком не отделается. Если коротко, на пароходе «Краснодон» был некий матрос, Фио записано. Наш, правильный парень, комсомолец, советский человек. А у него девушка, тоже комсомолка. И матрос, хотя давал подписку о неразглашении, все же не удержался рассказать своей, интересно, в горизонтальном положении или стоя, что было у берегов Африки, без всякой подлой мысли, наоборот, как нам товарищи-интернационалисты помогают, мол, мы всей командой перегружали в море ценный минерал, который для нашей промышленности важен, а мировая буржуазия злостно отказалась. Так нашлись товарищи. Кто? Нам знать не положено. Но между собой они по-английски, по-испански и даже по-немецки говорили. Живет, значит, идея мировой революции, идея Коминтерна. Даже промарливая маски рассказал, что минерал этот редкий и ядовитый. Но ты молчи, Маня, это большой секрет. Я же подписку давал о неразглашении, особому отделу. 300 тонн уранового концентрата, не доехавшего до Манхэттена, исчезли. Их разведка, наверное, сейчас море ложками вычерпывает и через решето пропускает, чтобы узнать, куда делся груз. И если они узнают о причастности к этому СССР, мне даже представить страшно, что будет. А ведь британцы и янки — это одна компания, информацией поделятся обязательно. Ну а дальше как у Пушкина, никому не сказала, кроме как попадье. В этой Мане тоже была лучшая подруга, которая совершенно точно никому и никогда. Да ты молчи, это страшный секрет. И ведь самое плохое, что они честно пытались этот секрет соблюсти. Болтая они налево и направо, мы бы о том гораздо раньше узнали. А так, одна из наших оказалась в числе посвященных, когда поезд уже ушел. Хотя далеко ли? Кассиопея еще в наших водах, теоретически еще можно. Плавающая мина или торпеда в борт от неопознанной подводной лодки, но это точно не моя компетенция. Но почему именно сейчас, если бы дядя Саша, товарищ Кириллов, был здесь? А теперь нет. Инструкции мне даны как раз на такой чрезвычайный случай. Всего лишь доложиться самому товарищу Берии и ждать от него указаний. Связь ВЧ у нас здесь же, на территории бригады строящихся кораблей. Как для непосвященных, именуется воинская часть, обеспечивающая базирование атомной подлодки. Этим же узлом связи пользуются и научники. Идем туда. Оставляю Воронова за дверью, сама снимаю трубку. Ой, страшно! Лаврентий Павлович долго не подходит, занят, наверное, государственными делами, от которых я его отрываю. Наконец, слыша его голос и, собрав в кулак всю волю, докладываю. Душа уходит в пятки, но стараюсь говорить четко, коротко и ясно. Товарищ Берия сначала молчит, а затем слышу. — Зам Кириллова, Воронов, кажется, рядом? Позови его, а сама пока подумай, как ситуацию исправить. — Зову Николая Константиновича. — Ясно. Решил его старшим переназначить. Значит, кому-то придется ввести его в курс, что такое рассвет. Ну, не по телефону же, хотя и в ЧЧ. Ой, а что со мной будет? Разжалуют, наверное, из старших назад в лейтенанты. Это как минимум. Воронов уверенно подходит, берет трубку и... Такой вид! Словно ему в руку сунули гранату F1 с выдернутой чекой. Лицо становится белым, как бумага, и остается лишь догадываться, что говорит ему товарищ Берия, но это явно не приказ принять на себя руководство. Это длится довольно долго, минуты две или даже три. Наконец Николай Константинович с таким же белым лицом протягивает мне трубку. «Вас, товарищ Лазарева». — Ну что, товарищ старший лейтенант госбезопасности? — Ох, выделил звание, значит, не разжалует. — Что-нибудь придумали? Так точно, товарищ народный комиссар. Представить все как провокацию немецкой разведки, распространяющей вредоносные слухи с целью бить клин в отношении СССР и его союзников. В трубке смешок или мне показалось? И уже другим тоном, более веселым. Я рад, что не ошибся в вас, Аня. Воронов вам в помощь, слушайте его советов. Действуйте, и через сутки жду от вас доклад, что сделано. Капитан ГБ Воронов Николай Константинович. Замечание, предупреждение, расстрел. Замечание с предупреждением у меня уже есть. Ну, а третья стадия — это, как правило, если есть тяжкие последствия, обычно же просто разжалование с понижением. Черт, ну говорил же товарищ Кириллов, ты исполнитель хороший, безотказный. Но надо все же голову иметь, чтобы хотя предвидеть иногда. Про инициативу уж молчу. Я пытался. За это замечание и получил неснятые. Вот странно. Капитана утвердили, а взыскания так и остались. Снимут одну шпалу. Черт с ней, переживу. Но если это такой уровень, то могут ведь... Или загонят куда-нибудь... Во имя кон, где лето 31 июля начинается, а 1 августа уже снег. И пожизненно, в отличие от ЗК, которым лишь отсидеть и выйти. Ну за что? Я-то тут при чем? И Александра Михайловича нет. Товарищ Кириллов бы словечко замолвил, хоть самому наркому, уж сколько вместе работаем. А Лазарева это точно стерва, но умная. Потому ей фартит, даже если ошибется, то быстро придумает, как исправить. И ведь далеко пойдет. Похоже, Кириллов всерьез ее на свое место наметил здесь, в Молотовске. Кончится ведь скоро война. Да и ее муж явно в фаворе у хозяина, как бы не больше, чем комфлота. И ее прямой вины тут нет. Да и дела только что приняла. Так что наказывать всерьез точно не в масть, даже на взгляд самого. А так как виновный все же должен быть, если пожар не погасим, ой, своей шкурой уже чувствую, кого назначат. И даже если Лазаревой все же в вину поставят, я при любом раскладе вперед нее пойду. Ладно, и хуже бывало. Ну, сказал же товарищ Берия, дал надежду. Исправляйте. Ну, это мы можем. Лазарева, конечно, умна, но вот всей нашей бюрократии, чтоб от и до не занималась, так, местами. А сейчас, как я понял, бумажка — это первая забота. Как раз тот случай, когда не важно, как было, а важно, как записано. Значит так, Анна Петровна, прежде всего следственное дело, и чтобы было готово к завтраму. Оформлено, как положено, со всеми датами, естественно, задним числом. Объекты, оперативные данные, материал разработки, кто, что, как, где, когда, вся шпионская сеть. Благо, резидент Абвера у нас уже есть. Тот самый Грюннер, которым американцы прижали. Сидит, пока ему приговор в исполнении еще не привели. Как знали, что живой будет нужен. Остается лишь подобрать связи, общих знакомых, ну, через кого этот Грюннер приказывал враждебные слухи распространять. Ну, а всю разработку по ним мы сами изобразим и даты проставим. Не извольте беспокоиться, вам только завтра с утра ознакомиться и подписать. А уж фигуранты во всем сознаются и признание напишут. Ну... — Анна Петровна, мы же не звери. Помните, как из всех гансов именно Грюннера выбрали в резиденты Абвера. Нершистый, строптивый. Все разговоры вел, что Германия — это великая страна и всегда будет юбер, вместо того, чтобы молча работать. Но нам такого не надо. И сами же немцы, его товарищи по бригаде, нам до не сигнализировали, и не единожды, теперь и им урок, как надо себя вести, а как категорически не рекомендуется, так и с прочими. Зачем мы информацию собираем, что вот такой-то что-то неподобающее сказал или еще какой малый грех совершил? Всех брать, кто работать будет, а вот если понадобится, как у нас сейчас, чтобы честных людей не трогать, а только сомнительных, да и не к вышке их, а всего лишь в Норильск, другим наука. Вот только эту Пашкову однозначно придется по полной, и всех прочих, кто знает то, чего знать категорически не должны, насколько я понял. И это уже не шитье дел. А всерьез, мало ли кому они завтра сболтнут. За это товарищ Берия с нас обоих вместе спросит, уже без всякой пощады. Хотя, конечно, хорошо бы их удалось как-то к Грюнеру привязать, чтобы людей лишних не расходовать. Люди все же не трава, как сказал товарищ Сталин, и год сейчас не 37-й. Просто... политическая необходимость такова, что надо иногда, скажем так, не совсем виновного оформить. Ради блага всех остальных. Вы, Анна Петровна, в органах год всего. Партизаны подполья — это все же несколько иное. А я с 40-го. И раньше на границе служил, и дело имел со всякой швалью, шпионами, бандитами, контрабандистами. Такого насмотрелся, так что привыкните. Анна Лазарева. Дура, дура! Понимаю, что предтеча будущих интердевочек, а все же жалко. Воронов за столом бумаги раскладывает. Я будто так зашла, а это на стуле, напротив. Вид у нее, не скажу, что сильно запуганный, сломленный, а скорее как у школьницы, которую к директору вызвали за разбитое стекло. «Зачем англичанина-то?» — спрашиваю я. «Что, наших парней не хватало?» «Наши?» — бросает она, будто с презрением. «А тут настоящий лорд». «Лорд?» — смеюсь я. «Что он представлялся тебе аристократом, четвертым сыном кого-то там? Показания твои читала. А ты поверила, дура. Суперкарго — это второй помощник капитана всего лишь, да и будь он даже настоящим сыном британского лорда. У них же майорат, то есть старший сын получает все, а прочим, дырка от бублика. Тебя, дуру, просто валяли за красивые сказки, а ты верила. И пусть, — вдруг почти кричит эта дура, — а если я хотела верить, что вот этот лорд завтра увезет меня куда-то, где мы будем жить счастливо. А то у нас про один лишь план и эту войну проклятую. А где любовь? Надеяться хотелось, что вот завтра, завтра, снова завтра. И сейчас мне так жить легче, чем наши серые будни на заводе 11 часов, после лишь в койку и снова. А дальше что? Спрашиваю. Зачем нужны мечты, если их нельзя воплотить? Тогда они как опиум для народа. Смотри, розовые сны, сидя в грязи. Но не всем же адмирала удается окрутить. Вдруг щерится она, как зверек, смотря на меня с ненавистью. Сама-то ходишь во всем буржуйском, а твои стервочки и их дружки моего Андрюшеньку грабили и били, когда он ко мне шел. Наши женщины — это наше достояние. Я вас просила меня защищать. Я передовичкой была и в комсомол заявление подавала, а мой отец в Красной армии с 18-го и первый колхоз организовывал в нашем уезде. Я даже не знаю, что ответить. Тут вмешивается Воронов, и разговор идет на повышенных тонах. Короче, выясняется, что в убеждениях этой дуры сущая мешанина. У нас надлежит всем маршировать строем, разговаривать лозунгами, одеваться в дерюгу, быть как все. Женщинам рожать будущих красноармейцев и без всяких там нежностей и ухаживаний, поскольку это разлагает. Но так как товарищ Сталин провозгласил, что социализм в одной стране, то все это исключительно у нас, а за границей совсем другое. И любовь прекрасна, как сон, и утонченные изысканные лорды, целующие дамам ручку, и роскошные дворцы, и красивые платья, ну, в общем, все прилагающееся. Тебя кто этому учил? Отец солдатским ремнем вбивал, как социализм, коммунизм строить. Ну, а я по ночам книжки всякие читала. Отец малограмотный был, лишь посмеивался. По бумагам отца твоего в 37-м, потому тебя в комсомолы не приняли. Да в своем колхозе ты так и осталась бы с мечтами. Но угораздило же попасть туда, где есть самые настоящие иностранцы. Вот и переклинило мозги. Все время живу, как положено. План выполняю, но хоть на минуту туда заглянуть. В мир мечты. Так и запишем, — сказал Воронов. Дочь осужденного троцкиста плюс искажение учения товарища Сталина относительно принципов построения социализма в одной стране и справедливой оплаты по труду. В итоге имеем скрытого врага советского строя. У вас есть возражения, товарищ Лазарева? Я лишь пожимаю плечами. И что самое занятное, товарищ Воронов, что этой дуре только на весь лапши она и побежала. Что за лордом, что за последним кочегаром, якобы грузившим в Африке бочки с алмазами от интернациональных товарищей, а мужики пользуются. Может, выпихнуть ее из страны следующим рейсом, изукавить меру наказания, высылку из СССР не исключали? Пусть к лорду катится, в Лондоне дальше панели не попадет. Воронов секунду смотрит, недоуменно затем спрашивает, так что эту отпустить? Зачем? Отвечаю, она же дура. А вдруг своим ложным пониманием учения товарища Сталина еще кого-то с истинного пути собьет? Пусть посидит, пока бумаги оформим, и найдем еще англичан, кто бы это сокровище принял на борт. Или думаешь, дура, твой суперкарго вернется? Да он тебя забыл давно. У него таких, как ты, в каждом порту. Поматросить и бросить. А в самом деле, подхватил Игорь Воронов, если на этой официально женится ихний, не то что лорд, но даже последний грузчик, то она уже вроде как поддана той страны и может валить от сельва ко всем чертям. А что с ней там будет, то не наше дело. А если такого не найдется, то налицо в дополнение к вышесказанному еще и разврат, подрыв моральных устоев и дискредитация советских женщин в глазах мирового сообщества. Тогда кайлом помашет, может, поймет, чего лишилась. Ну что, будем ждать, пока этот твой Эндрю вернется, поскольку в тюрьме тебе другого найти будет затруднительно. Сама-то веришь, что он, как узнает, прибежит тебя замуж брать. И тут эта дура заревела, как пароходная сирена, размазывая по лицу слезы. Прав был товарищ Пономаренко, подумала я, была бы у нас такая служба, что следила бы за такими с кашей в мозгах и помогала вовремя излечивать свои заблуждения, Может быть, и удержали бы человека от морального падения. Мечтать никому не вредно. Вред, когда эти мечты против настоящей жизни идут. Дура не умолкала. Воронов протянул руку к кнопке, вызывая конвой.